Глава 34. Зеркальная подпись. Будто настало счастливое время. Будто говоря, что все в порядке, ты собрал все воедино и прибыл к этой улике. Хео в библиотеке начала объяснять возникновение мира. В проектируемой черноте появилось 10 черных сфер. В 95-м Аноа отправили из Осаки Топ Гира в пустоту ничто. Это создало невозможный феномен. Нечто, существующее в ничто. Поэтому Ноа получил концепт противоречия. 10 активированных отрицательных сфер внутри Ноа пытались разрастись. Там 10 положительных концептов были реактивно выброшены с окружающего пространства. Они пытались сдержать отрицательность, но подчинились отталкивающей силе. Отдалившись от 10 отрицательных сфер на определенное расстояние, 10 положительных сфер начали вращаться вокруг них, словно пытаясь избежать отталкивающей их силы. Это позволило им подавить отрицательные концепты, но часть отталкивающей силы сохранилась. Пока 10 отрицательных сфер слились воедино, образуя лоу-гир, рядом начал появляться еще один гир. Он вмещал в себя 10 положительных концептов. И та сила стала зеркальным отражением лоу-гира. Это истинная сущность Топ-Гира. И потому что Ноа заложил основу Лоу-Гира, отображаемое изображение сменилось картой. Она показывала часть японского региона Кансай, а именно район горы Икома. Бабель — не хранилище концептуальных ядер, которые Топ-Гир создал в Лоу-Гире. Это хранилище отрицательных концептов, образовавших ядро целого мира. Это Ноа! Голос Хио пронзил темноту. И в то же время лампы над ней Хаджи включились, и девушка воскликнула. «Мир произвел петлю вокруг Ноа, и Топ-Гир не материнский гир! Таков мой протест!» «А вот как!» Хаджи скрестил руки на груди и кивнул на возглас Хио. Затем приложил руку к подбородку и выдохнул. Интересная теория. И правда, можно глянуть с этой точки зрения, если использовать твою интерпретацию отправки Ноа в ничто. Он пожал плечами. Но, представитель пятого гира, и хотя я уверен, что ты просто не можешь спокойно смотреть на всю критику в адрес Лоу Гира, с прискорбием сообщаю, что твоя теория не более чем забавная идея. Исследовав содержимое Бабеля, мы сможем найти правду. Бабель точно впустит любого из Топ-Гира, и я думаю, что Саяма Асаги вошел туда, потому что Сензя Юкио добавила его в список допуска Ноа во время битвы в Осаке. Его могло пустить по чистой случайности. Хаджи отказывался признавать. Как их враг, он настаивал на предоставлении недостающей улики. И что же профессор Киногаса? Почему его пустила в Бабель? Все затихли, потому что явно не было доказательства, объясняющего это. Однако Хаджи услышал решительный голос Хио перед собой. «О нем я не знаю, но у меня есть доказательства, что Ноа послали в прошлое!» Услышав это, лицо Хаджи окрасило талика радости. «Хорошая работа!» Он поспешно прикрыл губы. «Как врагу мне нельзя показывать такое лицо!» «И какое?» «Ты заявляешь, что видела создание мира?» Ему кто-то ответил, но не Хио. Стоящий за ней парень, Саяма, высказал свою догадку. Хаджи услышал, как враг отобразил свой ключ к победе. «Речь идет... Хио-кун, ты о Георгиусе?» «Да», сказала девушка, кивая. Она повернулась к Саяме и одарила его убеждающим и молящим взглядом, так что свет пал на него, когда он собирался продолжить. Парень обхватил рукой подбородок и задумался о том, что сказать. После небольшой паузы он мимоходом скользнул взглядом на Хаджи, и они будто подтвердили что-то друг для друга. «Послушай, после битвы с Топ-Гиром моя мать получила одну часть Георгиуса, но у нее не было второй. Почему?» – спрашивается. Он указал большим пальцем через плечо в направлении входа в каморку. «Потому что она там. Странно, не правда ли? В конце концов, Георгиус должен быть парой. но он существует в двух разных эпохах. Нельзя ли просто предположить, что две части создали в двух разных временных периодах и местах? Это одна из точек зрения, но есть и другая. Саяма ответил на вопрос Хаджи, словно они вместе решали головоломку Хио. Когда Ноа отправили в ничто, мой отец отдавал приказы из центра барьера. Падение в пустоту началось от центра и редело к внешним краям. Так что, возможно, местности у краев барьера так и не достигли абсолютного ничто. И, возможно, их забросило в переходное время и собрало там, сказал Саяма. Но изначально упал отнюдь не в топ-гир, а именно в лоу-гир. И только потом попал в нулевую точку времени, как то, что не существует. По всему миру обнаруживаются артефакты в эпохах, которым они не принадлежат. Так что, возможно, причиной послужил этот феномен. И что, если одна из половин Георгиуса попалась под взрыв барьера? Тогда, Саяма, ты к этому ведешь? Он оказался в прошлом и был найден Киногасой Тенке? Хаджи скрестил руки на груди, проверяя, правдиво ли заявление Саямы. Тогда позволь сказать следующее. К сожалению, это еще не явное доказательство. Неявное? Именно так. Хаджи глянул на Саяму. Как ты докажешь, что Георгиус, хранящийся в каморке библиотеки, происходит из Осаки Топ-Гира 95-го? Если ты сможешь его вытащить, то найдешь ли способ доказать, что он парный к тому, который у тебя уже есть? Он сделал вдох. Или Киногаса Тенка что-то подписал, признающее это? Заявлял ли он, что перчатка прибыла из будущего и была создана в Топ-Гире? Есть? Хаджи развел руки в стороны и осознал, что это, скорее всего, его последний вопрос. «Есть ли у тебя такая подпись?» Категорический вопрос заставил Хио съежиться. «Но...» Она замялась, поэтому Хаджи, понимающе кивнул и произнес. «Пока у вас нет такой улики, это не более чем домыслы, представитель пятого гира». Его слова раскатились по библиотеке, и всех сковала тишина и неподвижность. «Значит, так все и кончится». С этой мыслью он расслабил плечи и повернулся к Асав. «Председатель, я считаю, что дебаты можно закрывать». Хио и Саяма изумленно подняли взгляд, но им было нечего сказать. Они напряглись, но не сумели возразить, когда Асав медленно встала позади. Она окинула взглядом всех, а затем Саяму с Хио. «Саяма сама, Хио сама, вам есть что добавить? Вы можете доказать вашу теорию, как и затребовал Хаджи сама». Но ни один из них не проронил звука. Это все решало. Их доводы повиснут в воздухе. И это не изменится до начала суда и голосования. Но если выразиться иначе... Доказав здесь свою теорию, они бы перевернули все о топ-гире. Гир бы потерял превосходство, на которое ссылается слово «топ», и стал бы просто еще одним миром. Он обладал множеством концептов, и это давало ему преимущество. Но его также можно назвать еще одним лоу-гиром. Он бы стал миром, говорящим о чувствах, являясь зеркальным отражением гира, уничтожившего его. Достойный гир, чтобы выступить против лоу-гира и его представителя, говорящего с позиции разума, но... «Если у вас ничего нет, значит, можно положить этому конец». Хаджи услышал слова СФ и ничего из уст Саямы и Хио. И с продолжением тишины кукла просто кивнула и повернулась к Хаджи. «ТС, в таком случае я объявляю, что дебаты между Лоу-Гиром и Топ-Гиром заверши...» Еще один голос не дал ей закончить заявление. «Протестую!» Спешащие шаги принесли говорящего из-за спины Хаджи, и Саяма назвал его имя. «Синдзи-кун?» Синдзи ринулась между всеми, тяжело дыша. Однако она не остановилась. Полы ее белой формы трепыхались, а темные волосы плыли по воздуху, когда она повернулась к Хаджи, словно защищая Саяму. Со слегка приподнятыми бровями она уставилась прямо на мужчину. «Доказательства есть!» Она помахала отчетом в руке, словно разворачивая. «У меня есть подпись, которая изменит мир!» Саяма скользнула взглядом по отчету Сензи после того, как кукла передала ему копию. Там содержалась дополнительная информация о теории возникновения мира Хио. Сензи перед ним держала всего одну страницу и заговорила ко всем. «Послушайте, есть доказательства, что Георгиос упал в прошлое. Оно вот здесь. Вы сказали, что подпись сойдет, правильно?» Но Саяма увидел, как Хаджи непонимающе наклонил голову, глядя в английский отсчет. «И где здесь об этом сказано?» «Выглядит просто как отчет по Георгиосу Киногасу Тенкё». «И мне тоже так кажется», — кивнула Хио. Саяма с ними согласился. Но затем увидел, как Синзи к нему повернулась со слегка побледневшим лицом. «Когда она бледная, ты будто видишь ее насквозь. Какая красота! Чудесно!» Подумал он, когда она посмотрела на него и разомкнула уста. «Присмотритесь внимательней. Прямо там чья-то подпись». Она немного улыбнулась. «Как и моя мама, тот человек, должно быть, изучал мифологию и Библию, чтобы направить нас всех. И говоря при этом, что он не принадлежит Лоугиру. Говоря, что он зеркальное отражение». «Зеркальное отражение? О ком ты говоришь?» Сензи ответила на вопрос Хаджи именем некоего человека. «Киногаса Тенкё». Оно заставило всех смолкнуть. Этот человек был одним из основателей Департамента национальной безопасности. Тот, кто заметил концептуальную войну, прежде чем государства мира собрали свою УКАТ, и тем, кто нашел и обследовал Бабель. «Но что она говорит о нем?» Вопросительный взгляд Саяма наблюдал, как Сензи вздохнула. Она закрыла глаза и успокоилась, поднеся кольцо в правой руке к груди. «Послушайте, имя профессора Киногасы на самом деле не Тенкё. Вы это знаете?» «Да», — ответил Саяма. Он ранее слышал от Зигфрида. «Те же иероглифы можно прочесть как Амайоси или Амаясу». «Да, его издательские данные использовали Амаясу. Обычно, если писать его имя латинским алфавитом, получится Киногаса Амаясу», — пояснила она. «Но, согласно сведениям издательства, даже Киногаса произносится иначе. На деле оно Игаса. И по какой-то причине Амаясу пишется без последнего «у». Все промолчали. «Вы понимаете, что это значит?» Услышав последний вопрос, Саяма понял все. И она объяснила для всех остальных. «Игаса Амаяс». Или, если прочесть наоборот, «Саяма Асаги». Его имя – зеркальное отражение Саямы Асаги. Она подняла правую руку, на которой носила мужское кольцо. «Кажется, все наконец-то обретает смысл. Это кольцо папы Саямы Куна!» Сразу же после ее громогласного заявления, Саяма ощутил движение на своей макушке. «Это Баку». Существо показало им прошлое, основанное на собранном доказательстве.